God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Боже, ты Бог мой. Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth will praise you with joyful lips. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. My soul follows close behind you, your right hand upholds me. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. As we worship, когда мы будем поклоняться, let us truly find ourselves in that place before his throne. Давайте мы поймем, что мы находимся в этом месте перед Богом. Let's turn off our cell phones and turn on our hearts. Давайте мы выключим наши сотовые телефоны и включим наши сердца для поклонения Господу. Что дышит, все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Славлю тебя ночью, славлю тебя утром, славлю тебя вечером и днем. Зимою, осенью, весною, ты всегда со мною, мы вдвоем. Господь, я знаю, как ты благ, силен, велик, ты любишь, как не перестану никогда хвалить тебя. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Все, что дышит, все, что дышит, все, что дышит, славит Господа. Жизни, Господь, поэтому мы хотим. хотим славить Тебя, Господь. Мы здесь у Твоих ног, Господь. Собрались в Твоем присутствии для того, чтобы прославить Твое святое имя. Нет никого, как Ты, Господь. Ты один достоин этой славы. И Ты Бог-ревнитель, который не хочет делиться этой славой ни с кем, Господь. Пусть вся слава будет принадлежать только Тебе сегодня утром и всегда. Ты наш что навсегда. Ты Бог вечный, ты Бог вечный, неизменный, любишь нас и знаешь все. Ты Господь, ты наш Бог. Господь, живешь во славословии своего народа, Господи. И мы просим, чтобы Ты принял эту хвалу от нас, Господь. Не просто хвалу наших уст, Господь, но хвалу наших сердец, Боже. Исследуй наши сердца, очисти их. Иисус мой, Спаситель, славы достоин лишь Ты. Любви. спасения в Тебе. Сердце мое хочет всегда славу возносить Тебе. Громко воскликну я Богу хвалу, сила величия и слава Царю. Горы ликуйте, шумите моря, имя Бога вознося. Радости песню хвалы я пою, пусть знают все, как Тебя я люблю. Нет ничего, что могло бы сравниться с Тобой. Иисус мой Спаситель, славы достоин лишь Ты. Вхожу я в святое, святый. Хожу через кровь Отца. Слава. Благодарим, Господь, за Твое присутствие здесь, Господь. Мы так хотим, Господь, чтобы это поклонение было приятным благоуханием для Тебя, Боже. Мы хотим отдать Тебе все, Господь. Не только наши голоса, Господь, не только наши сердца, Господь, наши мысли, Господь, наши слова, все наши жизни, Господь. Наполни нас Твоим Духом, Господь. Приготовь наши сердца к принятию Слова Твоего, Господь. Напомни нам то, что мы знаем. Откройся нам по-новому, Господи. Ты так велик, Господь, и так индивидуален для каждого из нас, Господь. Мы благодарим за Твою любовь, за Твою милость, Господь, за Твою благодать, которая обновляется каждое утро каждому из нас, Господь. Ты даешь нам еще один шанс прославить Тебя, Господь. Научи нас, как нам делать выборы, которые прославляют Тебя, Господь. Как нам послужить Тебе, как нам послужить Твоему народу, Господь. Как нам принять Твою любовь, Господь, и как нам отдать ее друг другу и Тебе, Господь. Мы славим, Господь, за Твою работу, которую Ты делаешь в нас и через нас, Господь. Мы славим Тебя во имя Иисуса, мы молимся.